Когда мы ели, то могли наблюдать весьма веселую картину. Другая группа пыталась показать хоть какой-то результат. Две женщины, явно никак не приспособленные к физическим упражнениям, по причине своей грузности, мужики, среди которых только один был в армейской форме, все они казались беспомощными и явно проигрывали в подготовке нам. По сути, если бы не Лида, то результат нашей группы был намного лучше. Поняли, мы еще результат показали, сказал я, показывая на одну бабу, и тут она повернулась в мою сторону. Я ощутил боль в висках, но удивило не это. Лида резко поднялась, подошла ко мне и погладила по щеке. Воздействие бабы моментально сошло на нет. Спасибо, чуть растерянно сказал я, вынужденно посматривая в сторону Ольги. Суккуба уже пускала волны ненависти в сторону Лиды. Не хватало мне до полной радости еще любовного треугольника. Лекарка также почувствовала силу, направленную на нее. Он твой, передала телепатии Лида, но и я слышал ее связь с Ольгой. Я, ничей, сказал я, вклиниваясь в этот разговор. Хотелось даже немного поиграться с новой способностью, но меня вызвали к инструктору, который зачитал результаты испытаний. Кроме того, мне под подпись предоставили план занятий на ближайшие 3 дня. Она тебе понравилась? Не унималась Ольга, когда мы уже шли от вокзала домой. Да, безмятежно сказал я, и тебя это не должно волновать, ты мне не жена, но, мы же были вместе, сказала Ольга, начиная демонстрировать предпосылки истерики. А я заметил, как напряглись двое сотрудников, которые нас провожали, и я не против повторить с тобой близость. Вот только ты должна понять, что вместе нам быть не суждено. Факт, но найдутся те, кто захочет, я нарочно говорил обидные слова, выводя Ольгу из себя. У меня был приказ от Сенцова, или даже просьба, но такая, что отказаться без последствий нельзя. Я должен был поспособствовать воспитанию Оли. Она, пусть и контролирует себя, то часто делает это на грани. Если бы рядом не было меня, то могла бы и не сдержаться. К примеру, когда у нас началась вторая часть тренировки, то именно Ольга все сорвала. Она сцепилась с Лидой, и девки просто продавливали силой одна другую. Инструктор долго не давал возможности вмешаться, используя какой-то приборчик. Пришлось в какой-то момент все же вступить в дело мне и ударить живой силой. Наверное, я на секунды опередил снайперов, потому что инструктор уже лежал без сознания со своим приборчиком в руках, а нечего свой прибор направлять на красивых женщин. Вот после этого Сенцов и попросил о помощи. В противном случае, если Ольга не научится контролировать себя, то комиссар недвусмысленно намекнул, ее зачистили бы, как не оправдавшую ожиданий. Никто не позволит разгуливать по улицам городов Советского Союза дамочку, которая убивает своих любовников и уже не может без этой самой любви. Так что я пытался спасти девушку, которая не была мне безразлична, пусть я и всеми силами старался не привязываться к той, кому суждено быть, спать со многими за интересы страны. Ты, зачем? Почему так груб? Начала рыдать Ольга, и ее сила моментально схлынула. Ты перестала себя держать в руках, сказал я. Думаешь, я не понимаю, что меня ждет? Уже ясно стало, после того, как ты со мной стал грубым. А я же чувствую твое отношение. Мы могли быть вместе, но теперь ты, предатель, сказала Ольга, а я чуть сдержался, чтобы не ударить ее. Никогда не кидайся такими словами, прошипел я, слыша, что на кухне нашей коммуналки веселье идет полным ходом. О, сосед, а как, с нами, с народом, с рабочим классом, фронтовиками, не посидишь? Хотел я пройти по-тихому в свою комнату, но был обнаружен нетрезвым пролетариатом. Скоро приду, но ненадолго, мне на службу завтра, улыбаясь, сказал я. Наверное, и мне, и Оле сейчас нужно было расслабиться и побыть в кругу людей, простых, советских граждан, которые и войну выигрывают, которым стран подымать в послевоенное время, а нормальные они люди, на самом деле. Я, пусть почти и не пил, так, по просьбе трудящихся после 3-й рюмки имитировал употребление, наливая воду, но получил удовольствие от посиделок, пусть и недолгих для нас. Мы с Олей хотели есть, а употреблять на людях столько пищи, сколько нам нужно, это объедать всех присутствующих. Да и вопросов масса возникнет. Что это? Спросил я, скорее сам у себя. На кровати лежала записка. Ольга, чуть захмелевшая, первой подошла к бумажке. Я знаю, кто вы, готов помочь сбежать и жить лучшей жизнью. Деньги, уважение, нормальная жизнь, а не в клетке, все это вам гарантируется. Достаточно открыть штору ровно в 22:15, чем вы подтвердите свои намерения. Эвакуация родных гарантируется, прочитала Оля, посмотрела на меня, помолчала, после с опаской спросила, что это? Топорная работа нашего командования, сказал я, хотя, настолько грубая попытка проверки, что я даже не могу сказать однозначно, что это Сенцов придумал. Командир казался адекватным человеком. Что будем делать? Спросила Ольга. Сейчас, сказал я, и направился в соседнюю комнату. Дверь в нее была закрыта, но я знал, что там двое человек успели зайти, когда мы сидели с соседями и праздновали день рождения Светки. Кстати, определить Светку получилось только через полчаса, но это не столь важно. Я просунул под дверь записку. Пусть разбираются сами. Шторы я не открывал. Зачем? Ведь у нас с Олей запланировано, сугубо в обучающих целях, акция. Иди сюда, сказал я, притягивая девушку к себе. Вновь разошлась кругами сила. Вновь я ее сдерживал, но теперь уже и Ольга старалась не убить меня, а подарить себя. Я буду скучать по такому времяпровождению. Глава 21. Следующие три дня слились в один. Мы отрабатывали разные схемы и тактики, стреляли, немного, но все же занимались физической подготовкой. Было бессмысленно из нас сейчас делать спортсменов. Во-первых, наша сила заключалась совершенно в ином. Во-вторых, просто было крайне мало времени. На всю подготовку нам выделялось две недели, а после должно было быть какое-то задание. Вместе с тем, у нас уже сложилась система работы, при которой вперед выдвигался Игнат, причем он держал в руках, как правило, пулемет. Силу мужика было не занимать, и он зачастую выглядел, как в дешевых голливудских боевиках, где главного героя никак не могут подстрелить, несмотря на то, что он стоит на открытой местности и с наигранной яростью мочит своих недругов из какой-нибудь ядреной пушки. Прикрывал в этом деле Игната дед. Старшина был всегда хладнокровным, умел грамотно выбрать цель, при этом стрелял почти без промаха. Ольга, как стало понятно, умеет целенаправленно бить своей силой. Она буквально влюбляла в себя любого, кто находится на расстоянии до 100 метров. Таким образом, если говорить терминологией компьютерной игры, она дебафила противника. Якут мог быть и снайпером, и, если использовать дополнительные артефакты, умел прикрывать других от ментальных атак и даже физического урона. За три дня тренировок так и не определились, что для общего дела лучше. Чтобы прикрывать от ментальных атак, якуту нужно быть как можно ближе к членам группы, а, чтобы оставаться снайпером, находиться на расстоянии. Так что тут по обстоятельствам и в зависимости от тех задач, что перед нами будут ставиться, очень удачно вписалась в команду Лида. Девушка не обладала какими-то физическими особенными способностями, но при этом, даже находясь рядом, от нее шел какой-то прилив бодрости, порой она даже могла снять тревожность, помочь сконцентрироваться. Ну, а прикосновениями своих рук, как минимум, снимала синяки или моментально излечивала насморк. Были проведены эксперименты на тяжелых больных с участием девушки, когда она за три сеанса изменила динамику умирающего от рака человека на положительную. Не обошлось и без жестокости. Уже на второй день на базу привезли с завязанными глазами какого-то бандита, взятого милицией на мародерстве, и в него начали стрелять. Вначале прострелили мужику руку, Лида ее залечила, потом ногу, она залечила и ее. Девушка просила поесть, чтобы восполниться, ведь и до эксперимента она и бегала и ретранслировала мои приказы, но Лиду никто не кормил. Командование собиралось проверить предел возможности лекарки, так что последовал выстрел в грудь обреченного. И вот здесь сил Лиды не хватило, мужик умер, хотя и кровь она остановила и дважды запускала мужику сердце. Во время этого эксперимента тщательно замерялись показатели, определялся уровень силы и воздействия Лиды. Да, это жестокость. Однако, теперь мы можем точно быть уверенным, что в двух ранениях Лида может нам помочь и не дать умереть. Кроме того, девочка в веснушках на отлично справлялась с другой своей ролью, быть ретранслятором приказов. Эта возможность группы позволяла реагировать на любые изменения ситуации. Так что связь едва ли не самая главная способность, которая имелась в нашем отряде. Да, можно было бы пробовать ее заменить на какие-то радиопереговорные устройства, которые, возможно, только начинали разрабатываться, но я даже не уверен, есть ли уже в каких-либо войсках элементарная рация. Кроме того, наша связь была абсолютно беззвучной, мой голос слышали лишь те, кому был адресован приказ. «Что чувствуете?» – спросил Сенцов, когда привел нас на места расстрельных ям. Они находились в 1,5-2 километрах от базы на юг, в лесу. Причем специально, если не знать наверняка, обыватель прошел бы мимо закопанных ям, на поверхности которых, пусть и редко, но росла трава. Скверно. Сквозь зубы прошипел я. Вы правы, комиссар госбезопасности, тут проводились обряды. Эманации Альфы, прозванные Наци, были столь очевидны, что все члены группы ее почувствовали. Но они лишь осознавали, что здесь какая-то вредоносная сила. А вот мне было крайне тяжело справиться со своими эмоциями и не превратиться в безумца. Хотелось убить всех и каждого, кто был наполнен скверной. Эти мои эмоции и жажда мести были похожими чем-то с теми силами, с которыми уже начинает договариваться Ольга. И ей было тяжело бороться с соблазном и не повторять секс до тех пор, пока тот, с кем она спит, не умирал. Нечто похожее и у меня. Скверно, словно, манит, требует смерти. Вопрос только в способе убийств. Однозначно, у Ольги он приятнее. Да, секс у нас случается и утром, и обязательно ночью. Каждый раз, как в последний. И теперь уже кроме удовольствия, невероятно наполненного эмоциями, перерастающими в эйфорию, я ничего не чувствую. Мне не приходится бороться и побеждать. Я лишь наслаждаюсь моментом. «Туман, тебе плохо?» – спросил старший лейтенант Вороной. «Нормально все», – прошипел я. Однако, понимая серьезность ситуации и то, что мои эмоции должны быть понятны командованию, чтобы составлять статистику и приближаться к пониманию Альфы, я продолжил. «Жажда убивать тех, кто это сделал. Повысилась температура и участился пульс», – кратко описал я свое состояние. Неожиданно старший лейтенант подошел ко мне, потрогал лоб, прижал сонную артерию, отсчитал секунды и удары моего сердца. «Да, есть температура и учащенное сердцебиение», — констатировал Вороной, вглядываясь в сторону леса, как будто там кто-то должен быть. После ко мне подошел еще и младший лейтенант Коротченко, также проверил пульс, но уже записал показатели в блокнот. «Что чувствуешь?» — спросил комиссар госбезопасности Сенцов у Воронова. «Командир, вы же знаете, что уже тот факт, что я чувствую, говорит об опасности», — сказал старший лейтенант. И тут меня поразила реакция Сенцова. Он моментально направил на Воронова пистолет, который держал в правой руке, а в левой достал ракетницу и пустил в небо красную ракету. В этот момент я начал чувствовать резкое жжение во лбу, а после стал задыхаться. Пришло понимание, что меня отравили. Постепенно стали неметь конечности. Я стал пытаться противодействовать, купировать распространение яда силой, но ничего не получалось. «Стой там, где стоишь!» – закричал Сенцов. «Товарищ комиссар госбезопасности, но объясните!» – сказал Ворона, и в его голосе я даже услышал нотки обиды. Бах! На грани слышимости прозвучал заглушенный выстрел. Сенцова отбросило, он картинно развернулся в полете и рухнул на землю. Бах, бах, бах, бах! Из своего ППШ открыл беспорядочную стрельбу дед. Было сухо во рту, нёбо словно склеилось, я не мог произнести ни звука, но настойчиво, не обращая внимания, что уже подкашиваются ноги, старался выкрикнуть. Все же привычка, большое дело. Я не сразу понял, что слова мне никакие не нужны. Ну и соображал как-то медленно, даже для того себя, до обретения силы. «Игнат, идешь на 3 часа к толстой сосне, занимаешь оборону. Якут, всеми силами защищаешь Лиду. Лекарка, не стой сама, беги к Якуту и вместе с ним подходите к Сенцову. Он не должен умереть. Спасай его», — отдавал я мысленно приказы. «Яга, Ольга, прячься, ща дерево и работай. А как ты?» — прозвучал растерянный девичий голос у меня в голове. «Лида, твою богу душу мать, исполнять приказы. Яга, почему не посылаешь свою любовь в сторону, откуда пуля прилетела?» — мысленно кричал я. «Оказывается, что общаясь телепатически, можно даже кричать. Или это я так думал, что кричу?» Между тем, яд действовал, и я вынужденно припал на одно колено, словно какая-то слизь покрывала мою гортань, и я пробовал мысленно вызвать у себя рвоту, руками себе уже помочь не мог. «Кто, какая сука предала?» — проносилось у меня в голове. Мог ли это быть Вороной? Сильно сомневаюсь. Я не чувствую в нем гниль, не наблюдаю того набора действий и поступков, которые обычно совершает предатель. Сейчас старший лейтенант сидел на коленях рядом с Сенцовым, сгорбившись, прикрывая своей спиной командира. Тем же временем он двумя руками зажимал рану на груди Сенцова. «Это предатель?» «Нет, но предательство было. Кто еще?» Какая-то очевидная мысль крутилась у меня в голове, но никак не могла раскрыться. будто что-то мешало понять, что может происходить сейчас, или кто-то. Очевидно, чтобы меня отравить, нужно было либо распылить аэрозоль с ядом, либо прикоснуться ко мне, либо накормить меня чем-то. Да, к моему лицу прикасалась Лида и старший лейтенант Вороной. И все же, кто-то из них предатель. Бах, бах, бах, бах. Раздавались выстрелы. Я нашел себе силы и, приподнимая голову, увидел, что пули пролетают в опасной близости от Игната, который вышел на самый край поляны в направлении предполагаемого места стрелка. Теперь мне становится более чем понятно, зачем капитан Игнатов в моей группе. Он отвлекает диверсионную группу, которая пришла, чтобы нас уничтожить. То, что работает не один человек, а целая группа, стало понятно и без применения способностей. Стрекотали автоматы, раздавались одиночные выстрелы. Против нас работали 4 или 5 человек, и никого из них я не мог почувствовать. Мало того, так не сразу и приходили нужные мысли. И это был не ментальный удар. Меня никто не пытался взять под контроль гипнозом. Дело было в чем-то другом. Тем временем Лида уже топталась за спиной Якута, который закрыл глаза и переминал свои четки. Редкие пули летели и в их сторону, но они, будто бы вязли, замедлялись, а после и опадали. Может, очередью из автомата такую защиту Якута и можно пробить, но пока все держались. Девушка прикладывала обе руки на рану Сенцова, она будто светилась. Туман, без потери времени я больше ничего не могу сделать для комиссара. 10 минут он будет жить. Я иду к тебе, прозвучало у меня в голове. Одновременно с этим, у меня начало мутнеть в глазах, вырвало какой-то черной желчью, в которой я почувствовал альфу. Нет, не скверну, но от понимания, что меня травит ядом с альфой, мне не становилось легче. Я уже лежал на сырой, после утреннего дождя, земли, мое тело скрутило судорогами, уже не мог пошевелить даже пальцем. Я все, или почти все, чувствовал, даже понимал, пусть и замедленно, а вот сделать ничего не мог. Казалось, что сейчас яд подойдет к сердцу и, словно рукой рубильник переключить, отрава остановит главную мышцу организма, и свою боль, и ту энергию, которую распространяла Ольга, все это ощущал. Наверное, Егаоль растерялась и била просто по площадям. Как бы ни получилось так, что Якут станет оборачиваться на суккубу и не сможет сдерживать пока невидимых мне противников, как и их пули. Всем защищать Ольгу. Впереди тот, кто хочет ее убить, ретранслировал я ложный посыл. Если и случилось так, что Якут с Игнатом резко возжелали Ольгу, то я их направлял в нужное русло, защитить всеми силами свою любимую. Возможно, после моих слов они не будут срываться с места и отвлекаться от дела, а продолжат свою работу. Хорошо, что дед полностью невосприимчив к магии суккубы. Пожил неполный месяц в новой жизни, хватит, вот так бесславно уйти. Я пробовал сопротивляться яду, но он просто не реагировал на мои потуги. И тут что-то воздушное, словно мягкая перина или пенка молока коснулась моего лба. Нетрудно было догадаться, чьи это прикосновения. Я не могу сама справиться. Помоги мне, дай прикоснуться к своей силе. Услышал я в голове, но уже не мог даже мысленно ответить. Нежные, ласковые, но все равно щупальца, потянулись вначале к моей головой, а после к солнечному сплетению. Вероятно, я мог бы сопротивляться этому вмешательству. Вот только даже не помышлял об этом. Только что пришло понимание, что я умираю, а теперь забрезжила надежда, что меня могут спасти. И если без моей помощи спасение невозможно, то эта помощь, безусловно, будет мною предоставлена. Сперва я пошевелил мизинцем правой руки, потом смог согнуть в локте руку. Судороги отходили, в голове переставало шуметь, мысли начали постепенно раскрываться. Вот оно спасение. Еще несколько минут, и я смогу встать, вот тогда всем недругам не сдобровать. На! Раздался истеричный крик за спиной Лиды. Я уже смог приподнять голову и увидел, как нож вонзается в ключицу Якута. Он роняет щетки, и тот полог, который еще недавно держал боец, спадает. Я осознаю, что следующий на пути убийцы станет Лида, а потом придет и мой черед. Но как же я не смог это узнать, понять, просчитать? Это же очевидно, что предатель – это Коротченко. Он был самым незаметным среди всех, вроде бы находился везде, но словно его и не было. Здесь явно не обошлось без чего-то магического. Мои ноги все еще отказывали, но я увидел камень, который лежал в 1,5 метрах от меня. Наверное, на моем лице начали лопаться капилляры от того напряжения, которое появилось. Но я силой, без физического воздействия, сдвинул с места камень, двигая его к своей правой руке. «На!» – выкрикнул я, но в отличие от Коротченко, сделал это не до нанесения удара, а когда камень летел прямо ему в голову. Предатель свалился. «За меня прячьтесь, якут, подползай, как с силой!» Хватит вытянуть Сенцова, когда в один миг вязкость и липкость во рту спала, я, соскучившись по своему голосу, стал раздавать приказы вслух. «Поесть бы», прижимаясь ко мне, скромно заметила Лида. «Якут, твою богу душу мать, щит давай, Лида, через меня подпитывай его», кричал я. Одновременно я старался рассмотреть обстановку. Трое оставшихся моих бойца заняли вполне удачные позиции и отстреливались. Проблема заключалась в том, что патронов при таком расходе может хватить только на пару минут боя. Пусть мы брали с собой оружие и даже с ним тренировались на базе, но боеприпасов много не унесешь. «Вывожу одного из леса», — торжествующе сказала по телепатической связи через Лиду, суккуба Яга. И, действительно, безвольным человеком с идиотской улыбкой на лице, из леса вышел мужик с автоматом, но не в руках, а диверсант волок оружие за ремень по земле. «Лида, можешь спросить у него что-нибудь?» – спросил я у девушки. «Нет, я вообще их не чувствую», – растерянно сказала Лида. «Бах!» – выстрелил я в плечо правой руки влюбленного диверсанта. «Убивать нельзя, еще спрашивать с них, кто такие?» И тут полетели мины. Бах-бах! Два прилета случились в метрах ста в стороне. Пристреливались. Следующими выстрелами накроют. Так что нужно действовать. «Лида, я пошел вперед. Подлечи якута и вот это...» Я передал девушке две плитки шоколада. «Съешь, работа еще далеко, но не выпячивайтесь». Сказав это, я перекатом ушел в сторону. Поле того, как сошли мои судороги, мне не то что хотелось ходить и кувыркаться, мне летать хотелось. Это опасное ощущение, когда перестаешь ощущать реальность и веришь в свою неуязвимость. Но здесь и сейчас я осознанно не подавлял в себе такие эмоции. Резко встаю и рваным бегом, быстро достигаю дуба, где стоял Игнат. «Ну, как ты тут?» – спросил я. Они оттянулись. Отрабатывать минометами решили. «Нужно брать их, командир», – сказал Игнат. Его голос звучал с упреком. «Хочет обвинить меня в нерешительности?» Наверняка, Игнат не понял, что я только что был и вовсе выключен из события и прощался с жизнью. Но я не ищу оправданий, почему мы все еще не начали наступление. Не зря же Сенцов пускал ракету в воздух. К нам идут на помощь, так что время на нашей стороне. Но Игнат прав, нужно действовать. Пришли явно за нами. Наверное, не получилось взять живыми, теперь будут просто убивать. Но за кем они пришли? За мной? Нет, меня они убивали. За Лидой. Меня убить и забрать лекарку. Если она способна лечить все болезни, то стоит сильно большего, чем мы все, чем жизни тех, кто на нас напал. И напали же не так и бездумно. Я должен был умереть. Сенцова также убивали. Были после еще выстрелы снайпера, но уже по-вороному. Так диверсанты могли бы парализовать работу особого отдела. И зачем им это нужно сейчас? Скоро мы должны были узнать. А пока нужно решить насущные проблемы. «Игнат, ты идешь вперед, я следом. Постараюсь еще и щит поставить», — приказал я, не почувствовав, а, скорее догадавшись, где засели враги. Глава 22. Мы стали выдвигаться вперед. Находится на поляне, в то время, как противник удивительно ловко скрывается в лесу, неправильное решение. «Коротков может умереть», – телепатически сообщает мне Лида. «Проверь Сенцова, а после подлечи Короткова. Можешь сделать так, чтобы он в сознание не пришел, успеваю передать я». «Смогу», – коротко отвечала лекарка. «В то же время по нам стали стрелять настолько часто, что та защита, которую я все-таки смог поставить, скоро перестанет спасать. Но пока мы шли вперед, такая ситуация еще не отрабатывалась на учении, но, как видно, очень даже удачный вариант. Словно по нам стреляли лучшие стрелки и у них была задача максимально близко посылать пули, но только не в нас с Игнатом. И все равно нужны стальные яйца, чтобы идти под пулями и почти не скрываться. «Командир, что-то мне дурно становится, как бы не упал», с тревогой в голосе сказал Игнат. «Я также начинал чувствовать себя не лучшим образом, понимая, что сила на исходе, а еще предстоит биться. Я не стал отвечать Игнату, не было смысла в этом. Ситуация ясна, но необходимо еще немного продержаться. Мы прошли еще метра три, пока я, наконец, не понял наверняка, где расположились враги. Грамотные позиции и качественная у них маскировка. Хотя, не в ней дело, что-то мешало почувствовать противника. Я вспомнил, как себя чувствовал, что делал, когда бил сгустками силы. Закрыл глаза, попробовал потянуться к источнику альфы. Точнее сразу ко всем источникам, так как он не один. Хотя и складывается ощущение единения силы в одном месте. Мне оказалось очень просто это сделать. И ощущение было такое, будто стоит огромный чан с водой или даже какое-то озерцо, где можно зачерпнуть силу и будто после вылить ее, как из ковша. Такое впечатление, что если попробовать что-то однажды, и это получится, то впоследствии уже не будет особых проблем повторить. С помощью Лиды, когда она занималась моим лечением с использованием моей же альфы, получилось в первый раз зачерпнуть силу. Вот и сейчас я, только пожелав что-то сделать, смог накопить силу, сконцентрировать ее в кулаке правой руки и швырнуть, как камень, в сторону, откуда раздавались автоматные очереди. Деревья не стали преградой для моей силы, две больших сосны с треском и грохотом, частью даже перекрывшими звуки выстрелов, начали заваливаться в сторону, где и находились наши противники. Наконец-таки, можно было уже полноценно чувствовать врага. «Оставайся здесь, я сам», — сказал я Игнату, видя, что он мне сейчас не помощник, не то, чтобы я такой уж безбашенный герой. Однако, когда прошел удар силой, и следом завалились две сосны, нельзя было упускать возможность. Наверняка мои противники либо ошеломлены, либо вовсе их прижало деревьями. И теперь, если они придут в себя, то я уже не смогу отражать ни автоматную очередь, ни одиночные выстрелы. В силу. Рядом с моей головой просвистела пуля. Все, пора атаковать. Я вошел в режим, который позволял мне почти мгновенно перемещаться. Более того, я старался сохранять и полог невидимости, сливаясь с тенью. Насколько получалось оставаться невидимым, судить не могу, однако, несколько пуль вышибали щепу из поваленного дерева в метрах 5 от меня. Я чувствовал их, противников было 5, 2, действительно, прижало деревьями, еще один попал под удар моей силы и был, может, и на время, но выключен из борьбы. Но я почувствовал вожака, того самого, который привел эту стаю волков. Касалось, что меня не может достать брошенный нож, я всяко быстрее его должен перемещаться, между тем, по ноге резануло лезвие, а уже скоро я почувствовал приближение своего противника. Командир диверсионной группы, вопреки моим ожиданиям, не стал убегать, напротив, он приближался ко мне. Бах, бах, пистолетные выстрелы, но я уже спрятался за деревом. Уйди со мной, ты будешь доволен, все будет, и деньги, и женщины, и собственный дом, и машина. Услышал я голос, сюда идут наши бойцы, и мы, и те, кто против нас, все в окружении, сообщает мне дед посредством телепатии. А уйти с тобой, это куда? Спросил я, скорее, чтобы выгадать время. Если рядом бойцы НКВД, и они пришли по сигналу комиссара госбезопасности Сенцова, то перевес в силах всяко на нашей стороне, да и не предполагался бой с нашим участием. У нас даже нет толком оружия. Ты не хочешь уходить? Констатировал противник. Я резко смещаюсь в сторону и замираю, будто ухожу в тень, скрываюсь от глаз. И делаю это вовремя, так как туда, где только что я находился, прилетают две пули. Ускоряюсь и почти что лечу прямо на своего противника. Успеваю его рассмотреть. Это достаточно взрослый детина, одетый в маск-халаты с веточками, торчащими по всей спине, будто еж. Удар. Казалось, противник должен отлететь от такого столкновения, но... Наоборот, отлетаю от него я, и сразу же ориентируюсь, уворачиваясь от удара ногой. В лучах солнца мелькает лезвие ножа. Бах! Пуля рассекает одежду на плече и болезненно обжигает кожу. В левой руке у врага пистолет, в правой нож. И он видит меня, он быстр. Но у меня есть еще одна способность. Зачерпываю горсть земли и метаю в противника, целясь и попадая ему в глаза. А после концентрирую силу в правой руке и посылаю новый заряд в сторону диверсанта. Того отбрасывает на дерево и на сук, он мертв. После такого удара он не мог оставаться живым. Вот только я потерял последние свои силы и, чтобы не рухнуть навзничь, опираясь о ствол дерева, сползаю по нему, распластавшись на мягком мху. Понимаю, что остаются еще другие противники, они приходят в себя, еще где-то вдали раздаются выстрелы, наверное, была еще и группа прикрытия у этих диверсантов, но это все происходит будто в кино, не со мной. Да и уходят они. После такого боя на скоростях, невидимых глазу, смерти вражеского командира, наверняка, оставшиеся решили уходить. Тем более, что не только командир был убит, действовал и дед, Ольга, они в паре еще одного диверсанта угомонили. «Держи, поешь». Неожиданно за спиной появилась Лида. В голове возник вопрос, как она это сделала, что я ее не почувствовал, а ароматное сало, которое она мне предложила, заставляло думать только о еде. Я никогда так раньше не ел сало, просто откусывая огромные куски от увесистого шмата сала, не нарезая его. И в этот момент я мог поклясться, что ничего вкуснее в своей жизни не ел. И это, несмотря на то, что сало было плохо просолено и от него исходил небольшой душок. Медленно, но силы стали восстанавливаться. «Как ты подошла ко мне, прожевывая достаточно жесткое сало?» – спросил я. «Не хотела, чтобы меня кто-то увидел, вот и подошла», – с какой-то наивностью отвечала девушка. «Вот и еще одна способность девушки. Что-то она мне начинает казаться самым полезным членом группы, при этом девчонка не боевая. Хотя, кто, как не лекарь, умеет убивать?» Вдали раздавались выстрелы, в небо периодически летели ракеты, скорее всего, таким образом бойцы обозначали, что видят противника и вступают с ним в бой. Меня же в данный момент более остального мучил вопрос, кто нам противостоял. Ведь никакой скверны я не чувствовал, между тем, против нас выступают те, кто наверняка знают Альфа. По крайней мере, их командир точно был иным. Получалось, что на стороне немцев, а то, что это были гитлеровцы, сомнений не возникало. Также есть и те, которые не используют скверну, но при этом обладают силой. И чему тут удивляться? У тебя кровь на ноге и из уха течет кровь. Терпи теперь, а то я уже полностью пустая, все потратила на комиссара и якута. Если начну сейчас врачевать, могу свалиться без сил, сказала Лида и отчего-то засмущалась. Она смотрела мне прямо в глаза, будто утопала в них. «Чего ты смущаешься?» – спросил я, будто почувствовав настроение девушки. «Ничего», – сказала Лиза, резко встала и пошла прочь. «Ты мне тоже нравишься», – несколько шутливо сказал я, но почувствовал, что именно в этом дело. Лида спешно ушла, а я встал, решив проверить труп командира диверсионной группы на предмет нужного мне. Но не могло быть так, что я его ранее не мог увидел. Если он наделен некой силой или скверной, я должен был его чувствовать, точно знать, где он находится, определяя не менее, чем за 100 метров. Подойдя к поверженному противнику, я стал осматривать все его карманы, оружие. Пистолет, конечно, забрал, но что же, ничего не указывало на то, что он пользовался каким-то артефактом. Хотя, деньги своего рода тоже артефакт, они позволяют уговаривать людей продать нужное. Так что я стал богаче на 5 золотых советских червонцев и прихватил стопку купюр. Ему ни к чему, а мне пригодятся. Я встал, отвернулся, собирался уже уйти, но что-то меня все-таки дернуло еще раз посмотреть и ощупать убитого врага. Если он мог скрываться от меня, тот артефакт, которым он пользовался, обладает свойством оставаться невидимым. Ну нет иных объяснений. Крест с дубовыми листьями. Его не было видно глазами, его не обнаружить силой, лишь при тактильном контакте, когда я проводил рукой по одежде убитого, смог наткнуться на этот артефакт, бывшим нацепленным на плече. Жаль, но в случае артефакта следовало бы рассказать командованию о находке. Нужно же изучать и противника и понимать, с чем можем столкнуться в будущем. И всей группе не мешало бы заиметь такие артефакты. У меня зародились мысли о том, что нужно что-то похожее на взятый мною с диверсанта крест посмотреть и у предателя Коротченко. Он же тоже умело прятался, каким-то образом подавлял мысли других, что именно он может быть гнусным предателем. Со своим, казалось бы, ускоренным мышлением, я не смог прийти к выводу, кто именно пытался меня отравить. Тот факт, что Коротченко трогал мой лоб после Воронова, просто выпал из памяти. Что со старшим лейтенантом Вороным? Попробовал я телепатически спросить у своей команды, но мне никто не отвечал. Пришлось вернуться на поляну и задать в голос свой вопрос. «Помер, изрешетили его пулями», — сказал дед, баюкавший левую руку. Вот и четкий ответ, что Вороной не был предателем. Но у меня возникал другой вопрос. А кого пришли убивать? Мою группу или все же руководство особого отдела? А, может, и всех решили порешить в один момент. Нападающие не учли только одного фактора — Лиду. Можно было бы спрогнозировать, что бы произошло, если бы девушки рядом не было. Во-первых, моя вторая жизнь прервалась бы. Комиссар госбезопасности Сенцов, тот, на котором, возможно, держится весь особый отдел, также был бы убит, хотя его состояние и сейчас вызывает опасения. И, если бы не я, и без связи, которую обеспечивала Лида, опять она, то и группа была бы разгромлена, да и вовсе поставлен был бы вопрос о дальнейшем существовании особого отдела. А Воронова жалко. Насколько я понимаю, в нашем отделе крайне мало специалистов. Вскоре на поляне и рядом с ней, в лесу, было не протолкнуться от бойцов НКВД. Нас, в сопровождении целого взвода солдат, сопроводили на базу. Ни о каких тренировках больше речи не шло. Хорошо, что не забыли и обильно накормили. После чего сказали готовиться к отправке по своим временным жилищам. «Могу ли я с тобой поговорить, командир?» – спросила Лида, когда я уже стоял около машины, собираясь залезать в ее кузов. «Отчего бы не поговорить?» – сказал я, почувствовав гневный взгляд Ольги. «Ты должен это знать, командир», – девушка замялась, а потом стала говорить шепотом. «Мой муж – это не совсем муж, мы с ним не расписаны и не венчаны, он когда-то взял меня силой». Теперь я чувствую с ним какую-то связь, если нахожусь вдали, то начинаю тосковать, а силы мои в это время тают, его потому и привезли в город, но я не люблю его, просто у баб нашего рода так заведено, кто был первый, тот должен и оставаться на всю жизнь, второго мужчины отродясь в моем роду ни прабабка, ни бабка, ни мамка никогда не заводили, а когда мамку силой взял председатель колхоза, так она потеряла свой дар. «Почему ты мне это говоришь?» – спросил я. «Потому что я теперь чувствую, что и без тебя мне будет тоскливо», — сказала Лида, развернулась и убежала прочь. «Мда, я, конечно, понимаю, что сейчас выгляжу вполне привлекательным. Рослый, сильный, уверенный в себе. К таким должны тянуться женщины, особенно когда наступают тяжелые времена. Но все равно непривычно, что встречаю вторую девушку и она также готова быть со мной. Или тут что-то иное. Все обладатели альфы тянутся друг к другу, но, а чего хочу я? Семьи, а сколько за последний неполный месяц я был на грани жизни и смерти, и сколько мне будет сопутствовать удача? Вот я снова пришел к тому же вопросу, который ставил перед собой в прошлой жизни. Тогда я так и не обзавелся семьей, считая, что буду постоянно подвергаться опасности, подставляя под удары собственную семью. «Я хочу ее убить», — сказала Ольга, когда нас привезли на вокзал и мы уже направлялись к своему дому. «Не все, что мы хотим, можно делать. Не со всеми, с кем мы хотим, можно оставаться», — философски заметил я. Настроение было поганым. С одной стороны, терять в бою товарища, даже если ты с ним не был близко знаком, не самое легкое чувство. Как это ни звучит кощунственно, но к подобным смертям привыкаешь, если они случаются часто. Но я, признаться, отвык уже от смертей сослуживцев. В прошлой жизни во всех крайних операциях, в которых я участвовал, долгое время получалось без потерь. Ну, а когда узнаешь, что кого-то все-таки пристрелили на задании, а этот человек тебе знаком только шапочно, то эти эмоции слабее, чем если бы человека убили в бою, когда ты мог его спасти. Но не только смерть Воронова меня заставила испытать некую апатию. Все вокруг стало казаться, словно унылым, по принуждению, даже слишком жестким и жестоким. Прошла у меня та, я бы даже сказал, эйфория, когда все вокруг нравилось, я видел во всем только лишь хорошие. Возможно, история Лиды меня несколько расстроила, а, может быть, и в большей степени даже огорчила. Она говорила о том, что тот безногий боец еще 2 года назад взял ее силой, став первым мужчиной Лиды. История Ольги, на самом деле, намного трагичнее, но она меня так не впечатлила. Не знаю, почему именно, возможно, где-то из-за интонации или степени тоски, которые слышались в словах Лиды. И не хочу я в этом разбираться. Устал, причем эту усталость едой не исправить. «Пойдем, я хочу быть с тобой», — нетерпеливо сказала Ольга. Она взяла меня за руку и потащила в комнату. Но как раз таки сейчас у меня никакого желания заниматься сексом не было. Накатила русская хандра. А что делает русский человек, когда на него накатывает хандра? Правильно, он накатывает что-то покрепче. Я зашел в комнату, взял 2 бутылки, причем одну водки, вторую коньяка, сразу 4 банки тушенки, 2 буханки хлеба. «Ты куда?» – спросила Ольга, начиная уже раздеваться и игриво посматривать на кровать. «Я должен тебе отчитываться», – грубо отвечал я. «Нет», – растерянно отвечала Ольга. «Считай, что мы начинаем новый эксперимент. 2 дня я не буду к тебе приставать и спасть раздельно. Кинь одно одеяло на пол», — сказал я, взяв закуску и выпивку, вышел в коридор. Уже здесь я и услышал про то, что кто-то там сука, и что она меня отвадила, говорила Ольга, наверняка о Лиде. А еще суккуба попыталась распространить свою ауру, но с этим я уже научился бороться без каких-либо существенных усилий. Тут как бы не задело кого из соседей. Я подошел к одной из комнат, постучал. Дверь мне открыла, но далеко не сразу. Дородная, растрепанная, запыхавшаяся женщина. «Чего вам?» – недовольным тоном спросила она. «Может, люди занятые? Не только все вам кричать да стучать? Петра позови!» – строго сказал я. Женщина фыркнула, стрельнула недовольным взглядом, но все же пошла звать мужа, при этом закрыв перед моим лицом дверь. Понятно, что и как у них происходит. Мы с Ольгой внесли в эту коммунальную квартиру немало любви и страсти. Видимо, жены терроризируют своих мужей на предмет исполнения супружеских обязанностей, так как завидуют нашему с Ольгой регулярному сексу. И я сейчас помешал. А что, может, на гражданке мы с Олей можем участвовать в какой-нибудь программе по улучшению демографии в стране, будем ездить по таким коммуналкам, да нарабатывать аппетиты к занятию любовью у советских граждан. Чего тебе, капитан? Заговорщицки спрашивал Петр, после перешел на шепот и боязливо спросил. Может, скажешь, что я тебе для чего-нибудь сгодился? Спасай, мочи более нет моей. Впервые, после боя в лесу, я улыбнулся. Получалось, что я сейчас мужика спасаю от исполнения обязанностей, которые для него будто невыносимая трудовая повинность. Составь компанию, хочу выпить, сказал я, указывая на две бутылки, стоявшие прислоненными к стене. А что так, есть о чем грустить или с чего веселиться? Резко оживился Петр. Скорее, горевать. Я получил известие, что мой сослуживец погиб, сказал я полуправду. Петр был тем самым мужиком, которого я когда-то, в первый день нашего знакомства, ударил. На деле, насколько я разбираюсь в людях, он оказался вполне нормальным мужиком, фронтовиком, вернувшимся по ранению. Я же не сразу узнал, что у Петра нет левой стопы. Да, спьяну агрессивный, да, заносчивый и любит привирать, но кто из нас без недостатков? Алкоголь, яд, это понятно, и сейчас во мне сейчас происходит целое сражение. Мой дар, или мое проклятие, категорически против того, чтобы я выпивал. А вот мое сознание, как человека из будущего, как и того, который уже и во второй жизни успел что-то понять и что-то увидеть, говорило, что нужно все же выпить, даже не ради пьянки окаянной, а дабы не отвыкнуть, и чтобы жидкость небесная перелилась по периферии телесной. Но это присказка, а правда в том, что поговорить мне хоть с кем-то нужно. С Ольгой разговоров не получается, там лишь только одно на уме, причем и у меня, и у нее. Ну, говори, что на сердце, оно же видно, что не все ладно. А что за до смерти сослуживца, так в 42-м под Ржевом роту товарищей потерял. Втроем с браткой остались только. Братку убили через месяц, Петр вздохнул и махнул рукой. И потом сколько еще терял друзей. Адская привычка это, хоронить товарищей. Давай, капитан, еще по одной. Выпили, закусили. А я нашел для себя отговорку, почему я стал пить сегодня. Нужно же проверить, как влияет алкоголь на такого, как я. И сейчас я точно знаю, что алкоголь не просто замедляет реакцию, в моем случае даже уменьшает количество альфы. Ну и гораздо же ты есть, удивился Петр. А ты, давай, наливай еще. Подначивал я собутыльника. О том, что контроль у пьяного одаренного теряется не меньше, чем у обывателя, стало очевидным, когда я вернулся в комнату. Вот сказал же Ольге, что 2 дня у нас ничего не будет, а выпивши передумал. Или она заставила меня передумать. Так что вновь было и не раз. Глава 23. Заседание Ставки Верховного Главнокомандующего проходило в напряжении. Еще 4 дня назад в кабинете товарища Сталина звучали лишь победные реляции и стоял вопрос только о том, успеют ли советские войска взять Берлин до 1 мая. Было бы неплохо в 1 мая отпраздновать и Великую Победу. Даже звучали экономические предпосылки подобному явлению, когда можно было бы, совмещая 2 праздника, экономить на мероприятиях, но при этом сделать их с особым размахом. И тут как гром среди ясного неба, немецкие войска перешли контрнаступление под небольшим немецким городком Баутцен. В целом, могло бы быть не так и катастрофично, советское командование готовилось к подобным вывертам умирающего нацистского зверя. Силы, которыми еще располагали гитлеровцы, были несравнимы с советскими войсками. так что все ждали лишь агонии нацистского режима. Немецкое контрнаступление началось стремительно, но слишком большого ущерба репутации Красной армии не было нанесено. Немцы ударили по польской армии, участвующей в наступлении на Берлин, но прикрывающей фланги, так что первоначально советские войска и не пострадали. Предполагалось, используя превосходство в небе, бить немцев на марше, а потом показать польским союзникам, что без советской армии они не способны на победы. Немцы собрали одни из последних своих резервов, укрепили их переросшую в корпус дивизии СС Герман Геринг и ударили по флангам наступающей советско-польской группировки. Проблема заключалась в том, что танковые соединения советских войск ушли далеко вперед, как и механизированные части, а вот пехота сильно задерживалась, что обусловило разрыв. И тут, как назло, погода сильно осложнила работу авиации, отчего разведка просмотрела концентрацию немецких войск, а также не успела вовремя отработать по наступающим немецким колоннам. Вот это и предполагалось обсуждать на совещании. Угрозы пока не предвиделось, но лишь напрямую, а вот в политическом отношении оттягивание взятия Берлина может сильно навредить Советскому Союзу. «Товарищ Антонов, доложите обстановку у Бауцина. Что там творится?» — начинал заседание Ставки Верховного Командования товарищ Сталин. Начальник Генерального штаба Алексей Иннокентьевич Антонов резко встал со своего стула, однако не спешил докладывать. Бывший всегда уверенный в себе и в работе Генерального штаба, сегодня генерал армии Антонов пребывал в замешательстве. «Что-то непонятное происходило на фронте. Мне что, тянуть из вас слова надо?» — проявляя раздражение, сказал Иосиф Виссарионович. «Никак нет, товарищ Сталин, но то, что я скажу, выбивается из понимания войны. Мы еще с подобным не сталкивались». Антонов сделал глубокий вдох и решительно продолжил. «То, что происходит на флангах немецкой группировки на юго-востоке от Берлина, похоже на применение противником нового вида оружия. Наши самолеты-разведчики не могут определить ни численность группировки, ни предполагаемое направление ударов немецких войск». Сталин бросил быстрый взгляд на народного комиссара внутренних дел Лаврентия Павловича Берию. О ранении командования уже докладывали, и это также вносит свои проблемы в управление войсками. Однако не только бойцы, но летчики сходят с ума, когда прибывают к некоторым участкам немецкой обороны. Предполагаемый удар во фланг немецкой группировки привел к нашим ощутимым потерям, прежде всего, в технике. «Необходима перегруппировка», — продолжал докладывать Антонов. «Более того, имели место просто возмутительные сдачи в плен некоторых наших подразделений. Подобная трусость сродни тому, что было в первые месяцы войны. Сейчас же я не могу ничем объяснить явление. Мы на подступах к Берлину, дело лишь во времени, чтобы закончить эту войну победоносно. В войсках ведется неусыпная работа комиссаров наркомата внутренних дел. И, между тем, я не могу скрывать подобные факты». «А скрывать ничего и не нужно», — сказал Сталин, резко встал со своего кресла, поднялись и все присутствующие. Товарищ Сталин являл собой исключительное раздражение. Те, кто знал хозяина, искренне испугались. Не оказалось бы удивительным, если прямо сейчас в кабинет к товарищу Сталину зашли сотрудники НКВД и арестовали всю ставку. Достав трубку и папиросы, хозяин кабинета, не говоря ни слова, начал потрошить табак. Так он думал и успокаивался. Вот только что-то не сильно получалось собрать мысли и эмоции в кулак. Чертовщина вылазила наружу, и это угрожало устойчивости Советского Союза как бы неравноценно Гитлеру, когда немцы стояли под Москвой. «Продолжайте, товарищ Антонов», — после продолжительной паузы сказал Сталин. «И не кажется ли вам, что рано расслабились? Уже победу празднуете? Не время еще для посещения театров». Алексей Иннокентьевич Антонов внутренне вздрогнул. Он был известным ценителем искусства, знатоком театральных подмостков, частым посетителем Третьяковской галереи. И, действительно, в последнее время несколько расслабился, потому как посетил за последнюю неделю сразу два спектакля. Но все решения уже были приняты, даже составлен план штурма Берлина. Генеральный штаб ранее работал, как часы, и выдавал объективные рекомендации всем фронтам. Никто не предполагал, что контрнаступление немцев будет столь удачным. Точнее, не так, действия немцев пока не несут существенную угрозу, но проблема в том, что до сих пор эта группировка не разгромлена. По всем законам военного искусства, По опыту нынешней войны никакое контрнаступление немцев не могло быть угрожающим для советских войск, но все удары по наступающей немецкой группировке заканчиваются практически ничем, будто существуют какие-то барьеры, пройти через которые просто невозможно. Я осознаю и отдаю себе отчет, что то, что сейчас скажу, выбивается из понимания материализма. Антонов замялся и все же добавил: «Я опираюсь на сообщения с фронтов, а вызвать командующих не представляется возможным, по уже озвученным причинам. Говорите, потребовал товарищ Сталин, и передайте один и краткое белорусский временно Рокоссовскому, но брать Берлин должен Жуков». «Так точно, товарищ Сталин, что по причинам успеха немцам, то есть предположение, что они применяют какое-то психологическое оружие, способное сводить с ума. Первоначально мы думали, что это газы, но догадка не подтвердилась. Ни цвета, ни запаха не было», — скороговоркой выдал генерал армии Антонов. «Сделаем перерыв, товарищи», — неожиданно для всех собравшихся сказал товарищ Сталин. «Товарищ Берия, останьтесь». В отличие от других собравшихся на заседании Ставки Верховного командования, народный комиссар внутренних дел Лаврентий Павлович Берия и без слов хозяина не спешил покидать кабинет. Заседание только началось, и сразу же последовал перерыв. Сталину было необходимо получить хоть какие-то ответы на происходящее в зоне ответственности 1ГО Белорусского фронта. «Что скажешь, Лаврентий?» – спросил Сталин, прикуривая трубку. «Чертовщина опять?» Прошло не менее 3 минут, прежде чем Верховный начал разговор. Вероятно, что хозяин кабинета давал возможность подумать Берии о том, чем можно оправдать появление на фронте чертовщины. Раньше все эти пляски с измененными были локальными, почти что для других и невидимыми. Но нацистам удалось добиться распространения альфа, и как бы в итоге не пришлось и вовсе воевать с одними измененными сверхсолдатами. «Ко мне пришли сведения, что озвучивал генерал Антонов. Я сделал запрос в особый отдел альфа, но комиссар госбезопасности Сенцов серьезно ранен, его заместитель убит», — начал оправдываться Лаврентий Павлович Берия. «Да и ответить Сенцов толком не может, кроме того, что эсэсовцы стали каким-то образом инициировать своих приспешников, делая из них тех чертей, о которых я рассказывал». «Черти, а мы с тобой, словно ангелы?» «Да, Лаврентий, крылья еще не отросли, чтобы было что отрубить, говори по делу, или мне нужно вызывать Мессинга», — потребовал товарищ Сталин. Сталин, никаких эмоций обычно не проявляющий, несколько скривился. Ему не нравилось, когда кто-то ищет оправдания, вместо того, чтобы действовать. Он ждал от Берии ответа, что уже сделано, а не оправдание, почему это не сделано. «Товарищ Сталин, мы столкнулись с необъяснимым. Особый отдел Альфа работает недавно, мы только собираем информацию о тех явлениях, которые объяснить с позиции материализма крайне сложно», — продолжил свои оправдательные потуги народный комиссар. «Лаврентий, а сколько ты уже сидишь на своем стуле? Дольше, чем Ежов», — недвусмысленно намекнул хозяин. Берия внутри похолодел. Он прекрасно понимал, что за серьезные промахи, несмотря на прошлые заслуги, именно его, Лаврентия Павловича, и назначат виновным. Да так, по сути, и есть. Просмотрели появление множества измененных. Но кто мог предположить такое? Ситуация выходит из-под контроля. Уже все, особенно военные, говорят о чертовщине. И я не хочу больше слушать, почему не сделано, мне нужно знать сроки, когда будет сделано», — сказал Сталин и посмотрел на Берию своим знаменитым тигриным взглядом. «Генерал Антонов сам придумал неплохую версию происходящего. Мы можем указать, что немцы распыляют какой-нибудь невидимый для глаза газ, и тем объясним всю чертовщину». Берия судорожно искал варианты своих будущих действий. «Объяснение проблемы не решит ее. Как поступать будешь с этими чертями, если военные пройти не могут в наступление? Есть же особый отдел. Наполняя его, ищи сотрудников. Пщини дедашевицы. Дай мне результат». На последних словах Сталин повысил тон, не оставляя никаких сомнений, что прямо сейчас решается судьба народного комиссара внутренних дел. «Или ты ее решишь, эту проблему, или ее решать будут другие». «Решу, товарищ Сталин», — поспешил заверить Верховного Лаврентий Павлович Берия. «Предполагаю, что немцы используют измененных по тому примеру, как они это делали в Кёнигсберге в башне Дона. Есть группа, которая уже справлялась с этой задачей, нет оснований, что они не повторят уже сделанное. Я хотел группу засылать в Берлин, но изменю свои планы». «Уж постарайся, Лаврентий. Мне ли тебе рассказывать о том, что немцы хотят договориться с нашими союзниками. Уже идут переговоры с Эйзенхауэром. Если у немцев будет шанс показать, что они еще способны воевать, то английские и американские штыки обратятся против нас, говорил товарищ Сталин. Берии оставалось только кивать головой. Он прекрасно знал о всех тех переговорах, которые ведутся уже не на уровне разведок немцев и союзников, в дело вступили, пусть и тайно, но дипломаты. Союзники сильно обеспокоены ростом силы и влияния Советского Союза. Пока сепаратные переговоры тормозит американский президент Рузвельт, но он смертный, или даже внезапно смертный. Да, переговорный процесс идет ни шатко, ни валко, но лишь только потому, что англичане с американцами не готовы принимать Гитлера, как руководителя Германии. Операция в «Валькирия» по государственному перевороту в Германии оказалась провальной. И нарком Берия, и Сталин знают, что союзники готовят новое покушение на Гитлера, и англичане готовы даже сотрудничать с Герингом. Если мы в скором времени не возьмем Берлин, за месяц, максимум за два, то мы получим себе врагами уже и американцев, и англичан. Страна истощена, мы будем вынуждены идти на мирные переговоры. Не допусти этого, Лаврентий, усталым голосом произнес товарищ Сталин. В скором времени работа совещания Верховной Ставки Главнокомандования продолжилась. Всем собравшимся объяснили происходящее, как вероятное использование немцами некого газа без цвета и запаха. Слухи о том, что Германия разрабатывает различного рода оружие на принципиально новых методах поражения противника, уже давно циркулировали и среди военных, и среди общественности. Так что объяснение было принято. В свою очередь, народный комиссар внутренних дел Лаврентий Павлович Берия пообещал в ближайшее время послать неких специалистов, которые будут работать над ликвидацией проблемы. Военным предполагалось прогнозировать и составлять планы с учетом того, что может произойти прорыв советских войск на узком участке сопротивления. Кроме того, предполагалось нарастить средства поражения на дальних дистанциях. Совещание, как это часто и бывало, происходило ночью, и уже под утро НКВД начало действовать. И вновь утро не радовало. В который раз я просыпался, как будто после большой и бескомпромиссной пьянки, о которой не хотелось бы вспоминать, потому что было сделано очень много глупостей. Наши отношения с Ольгой вошли в ту категорию, когда мы вынужденно занимались сексом, когда ночью было приятно, утром стыдно. И я, и она понимали, что быть вместе нам не суждено. А после того, как два дня назад Ольга не пришла на ночь, я начал испытывать к ней некоторую брезгливость. Приходящий в себя Сенцов не преминул сказать мне, что Ольгу использовали по тому направлению, по которому ей и суждено было служить, и девушка была вынуждена сделать это. Ладно бы она раскаивалась после этого, но нет. Значит, все шло правильно, страна получала уникального агента в лице, или не только в этой части тела, Ольги, и нечего мне переживать. Предатель Коротченко никак не кололся. Химия, которую применяли к нему для развязывания языка, не срабатывала. Пытки также не возымели нужного эффекта. В итоге только Ольга смогла через свою магию и тело разговорить с предателем. Он раскололся только в ходе соития, когда рухнули какие-то установки и защита Коротченко, бывшего так же, как и мы, иным. В какой-то момент у меня даже закрались мысли, что НКВД плохо работает, ведь Коротченко больше всего двух вещей. Потерять семью и испытать истинную боль. Ранее его пытали немцы, и вот те пытки были действенными. Он их боялся пуще смерти. К сожалению, предатель Коротченко чего-то особо полезного и нужного не рассказал, или же мне не довели эту информацию. Немцы мало что ему не рассказывали о своих планах, так и лгали, что готовит эвакуацию. Кстати, из диверсионной группы удалось одного все-таки взять и разговорить. Но это происходило уже в Москве. Встав с кровати, я начал делать зарядку. Нужно пользоваться моментом и совершенствовать свой организм. Сегодня был предпоследний день нашего обучения, а что будет дальше, непонятно. Резкий стук в дверь прервал мои занятия и разбудил Ольгу. «Капитан госбезопасности, срочно откройте!» — кричали за дверью. «Прикройся!» — сказал я Ольге. Она предпочитала теперь спать только обнаженная и не укрываться. Так что я бросил девушке одеяло и только после направился открывать дверь. Одновременно я сконцентрировал силу в своей правой руке и был готов атаковать. Еще не было такого, чтобы приходили в нашу комнату и требовательно стучали. Так что нужно быть бдительным. Срочно собирайтесь. На сборы 5 минут, сказал старший лейтенант госбезопасности и бросил взгляд на Ольгу, которая так и не удосужилась прикрыться. Вот это в ней мне и не нравилось. К Кроме всего прочего, сила девушки стала значимо влиять на ее характер, особенно после того, как она переспала с предателем, превратилась просто в распущенную девку. Я понимал, что суккуба не может быть милой и целомудренной, однако, такие метаморфозы в Ольге я не ожидал. Ощущения были, что я живу с аморальной личностью, так что восприятие к девушке стало таковым, что я просто утолял с ней свои физические потребности, ну или продолжал эксперимент. При этом, после Гомеля продолжать отношения уже не собирался, даже если бы для этого появились возможности. Слово. Потребовал я пароль. Это, замялся Старлей. Ундан. Умбан. Поправил я сотрудника НКВД. Я и сам виноват, что выбрал кодовое слово сложное для восприятия. Зато враг не догадается. А что касается старшего лейтенанта, так видел я его уже, потому не сомневался, что и бумаги у него не поддельные и нас, действительно, требуют срочно куда-то там. Больше ни слова не говоря, все-таки мы люди служивые, я быстро оделся, похватал немудреные личные вещи и еду, стал ждать Ольгу, а та начала свою игру. «Да прекращай ты уже задом крутить, одевайся», — сказал я через некоторое время. Старший лейтенант и три бойца сопровождения не отрывали взгляды от суккубы, а та то грудь, будто случайно, поправляя лиф, покажет, то задницей вильнет, и даже было не понять, зачем она это делает, то ли чтобы позлить меня, по сути, ее отвергнувшего, то ли смирилась со своей участью и отыгрывает роль развязной стервы. Мой окрик повлиял на Ольгу. Она смерила меня взглядом, но после быстро собралась, и мы уже через минут пять вышли из дома, куда, возможно, и не вернемся. А я даже как-то прикипел к соседям, почти что и смирился с нелегким бытом. Вопреки ожиданиям, мы не направились на вокзал, две машины ожидали у подъезда. Куда нас везут? Сделал я попытку узнать чуть больше информации. Не могу знать, сухо отвечал старший лейтенант госбезопасности. Чутье мне подсказывало, что никакой особой опасности от поездки не следует ждать, по крайней мере, пока не привезут. Вряд ли это был арест, да и ни за что нас арестовывать. Машина мчалась по городу, дважды чуть не сбив пешеходов. Уверен, что если бы случилось столкновение, то мы бы не остановились, продолжая свой путь. Уже через 10 минут мы были на аэродроме. Самолет ожидал, рядом крутились бойцы НКВД. Вот, видимо, оно самое задание, для которого нас пытались за 2 недели подготовить. Тут бы полгода. Но, враг не будет ждать, пока мы обучимся. Война продолжается.